Ролла, мы ведь уже заключили сделку, как честные и свободные люди. Я считаю этого мало, отмахнувшись от моих слов. Новый демократически выбранный президент планеты Юкио притянул меня ближе, не разрывая рукопожатия. Теперь жизнь на нашей планете изменится. Адским десантникам всегда будут здесь рады. Смущенно почесав затылок, я огляделся в поисках помощи от остальных, но эти говнюки строили пафосные рожи и преданно смотрели вверх, пока большое начальство договаривается. Засранцы. Вот в такие моменты люди и начинают стать тиранами. Усмехнувшись собственной глупой шутке, уважительно киваю Ролла, принимая его благодарности долг, после чего обмениваюсь объятиями с ним и его друзьями, простыми фермерами и лидерами общин. Как по мне, именно они были настоящими героями. Теми, кто смог организовать народ и переметнуть к нам большую часть населения планеты. Простыми словами и дипломатией, а не кулаками и большими пушками. Хотя, если бы монарх планеты столько не косячил, то настолько масштабный бунт планеты организовать было бы сложно. Мы даже смогли заручиться поддержкой Сената, что само по себе удивительно. Надеюсь, Ролла сумеет сдержать остатки аристократии в узде. Лишившись власти, влияния и своих титулов, они все еще остались опасными, загнанными в угол крысами, что могут больно укусить. В любом случае, я с тобой не прощаюсь. Адские десантники будут залетать к вам и всегда придут на помощь. Мало ли что. Ага, понимающе ухмыльнувшись, Ролла отзеркалил мою кривую улыбку. Пускай власть сменилась относительно бескровно и республиканские власти поддержали наши начинания, но впереди у Юкио множество проблем. Скинув верховного сюзерена и приняв новую форму власти, мы отдавили ноги слишком многим, а у еще больших ублюдков оскудеют кошельки, что они не любят еще больше, чем топтание на их эго, мало ли что. Или кто к нам заглянет? Пираты, хатты, работорговцы, корпоративный альянс. Резко замолчав, мы дружно рассмеялись, после чего второй раз обнялись, куда душевнее и дружелюбнее. Рядом со столицей останутся мои ребята, будут строить вербовочный лагерь. Если что, легко обращайся к ним за помощью, я их предупредил. Хорошо, но надеюсь, до этого не дойдет. Кивнув напоследок, разворачиваюсь на пятках, поднимаясь по трапу корабля. Небольшой вооруженный челнок, точнее шаттл Т1 типа Тета или просто Тэшка, как мы его называли, то еще ведро, которое удалось выкупить на одном из аукционов по продаже барахла. Межгалактический банковский клан часто устраивает подобное, распродавая вещи, изъятые у должников, и там порой можно найти что-то действительно ценное. Встав в проходе, махая рукой провожающей нас делегации, я судорожно нажимал на кнопку закрытия трапа. Может, в глазах моих юкианских друзей я выглядел круто и загадочно, стоя около открытого борта корабля, но вот сам я испытывал легкий дискомфорт. Чертова коротышка, обещала же починить. Стоило челноку развернуться в воздухе, как я со всей силы врезал кулаком по кнопке, отчего проклятый трап начал закрываться. Чтоб тебя, мелкая проныра, вот я сейчас долечу и устрою тебе торжество демократии. Не понимаю, о чем ты. Снова трап заклинило, я говорила, трать деньги с умом. Но ты устроил восстание на планете. Знакомый механический голос переводчика послышался в ухе. ПФФ, все прошло успешно и куда лучше, чем мы боялись. Теперь планета полноправная часть республики, и лишь пару капель крови было пролито ради этого. Я не буду ничего говорить. Устала ругаться. Череда щелчков и скрежета послышались за бортом шаттла. Пара минут ожидания, и вот я вступаю на борт всадника свободы, нашего дорого корабля, подаренного нам старым мудаком с Татуина. Ах, как дома. Странный десантник. Воздух корабля продезинфицирован. Здесь ничем не пахнет, кроме меня. Наигранно возмущенно посмотрев на меня своими желтыми огоньками в темноте капюшона, коротышка махнула рукой, приглашая следовать за ней. Верно. Предстояло обсудить результаты нашего дела, учитывая, что большинство предпочитали молчать на челноке, чувствую, сейчас меня будут давить со всех сторон. Пока мы были на планете, никто и слова против не сказал моей безумной идее, но вот здесь, предполагая самое худшее, от банального скандала до небольшой потасовки, я с понуренным видом зашел в рубку корабля, где мне в лицо ударил серпантинной блестки, грохот хлопушек, брызги дорогого шампанского и радостные крики. В нос сразу пролезли ароматы великолепной еды, которую нам явно поставил Ролла со своими юкианскими товарищами. Вокруг меня собралась вся наша команда, что улетала с Татуина, и даже несколько бойцов и офицеров, что присоединились к нам, после 3 месяцев работы в поле. Какого? Поздравляем, адские десантники, троекратное ура нашему славному командиру. Ура, ура, ура. Глава 22, аж на слезу пробила, скупую такую, полную солдатского восторга. Собравшиеся вокруг разумные были куда более раскрыты в эмоциях в отличие от меня, потому не стали дожидаться моей реакции или не дай боже речи, а просто разбились по группкам и начали отмечать успешное окончание нашего сложнейшего заказа, и самого прибыльного. Ну, я так думал, после всех расходов, трат, зарплат, пополнения запасов, мы вышли в ноль, сука. Я то планировал закупить нам брони на всех или хотя бы взять пару истребителей, чтобы было чем прикрыть корабль. Закатывай губы, вся прибыль и заначка, все ушло на ЮКИО. Пробив пару клавиш на КПК, коротышка развернула экран ко мне и сомнили, что присела рядом. Мы банкроты, эх, я бы поворчала или бы начала ругаться, но дело то выгорело, облокотившись об стол. Моя давняя подруга уперлась ладонью в щеку, вяло болтая жидкость в стакане, хотя никто из нас в это не верил. Ее взгляд обернулся ко мне, как бы продолжая фразу: «В отличие от тебя, они бы справились и без нас, им был нужен лишь толчок», указав размер нашей помощи пальчиками, довольно щурю глаза, крохотный такой. ПФ, пускай даже и так, но теперь мы стали куда известнее, особенно в этой части галактики. Повинуясь невербальной просьбе, коротышка открыла перед нами карту Мандианского торгового пути, на котором и орудовали все эти 3 месяца. Небольшой перечень обжитых и крупных планет не пугал никого из нас, ведь только по отдельности эти места не представляли интереса. ПРРРУ, ЮКИО, густонаселенная планета с изобилием пищи, стоит добровольцем узнать о том, что мы открыли там вербовочный пункт. Пока что этого не будет, а Инцицвай будут отбирать лучших. Бюджет у них ограничен и только, если Рола будет некуда тратить деньги, то они начнут расшириться. Закинув в рот пара орешков, громко и противно хрущу ими, пытаясь отвлечь сомнению от грустных мыслей. Не бойся, пока что они наберут только 100 человек. 100? Ты что, совсем спятил? И чем мы им будем платить? А вооружать? Схватившись за голову, девушка уже собиралась подскочить, но заметив наши с коротышкой взгляды, взяла себя в руки, вновь возвращая себе ледяное спокойствие зам адских десантников. Вы ведь уже что-то придумали? Да, давайте уже, выкладывайте, 2 вампы, чтобы я не выглядела совсем, как дура. Конечно, кивнув коротышке, которая споро начала тыкать в планшет, и вот перед нами подсветился список интересующих нас планет сектора Обрион. Итак, чтобы провернуть нашу затею и помочь Татуину, нам стоит обзавестись ресурсной базой, кораблями, людьми, едой и промышленным потенциалом. Оглядев слушающих меня дам, хотя мелкая Джава сама помогала мне составлять наш план примерных действий, на миг сердце дрогнуло, из-за того, что я утаиваю свои конечные цели. Но лучше уж выдавать информацию товарищам дозированно, а не то они сразу разбегутся, посчитав меня психопатом. Как мы уже узнали, к нашему сожалению, Джабба совсем не тот противник, с которым мы сейчас сможем тягаться. Пометив красной точкой Татуин, мы уменьшили его на карте, временно оставляя в покое, и сосредоточились на планетах вокруг нас, а было их немало, особенно для мелкой группки наемников. Молавар, Мэнде, Рун, Риши, Большой Обрион, ЮКИО. Перечислив планеты, что по очереди подсвечивались синим цветом, все кроме последней, что окрасилась в зеленый, как в компьютерных играх моего далекого первого мира. Изначально я планировал идти по порядку, завоевывая репутацию на этих планетах и усиливая наше влияние. Начиная с Молавара, который не сильно отличается от Татуина, и заканчивая ЮКИО, самой значимой планетой сектора. Прочистив горло, отпиваю из предложенного сомнений стакана, но нам подвернулась возможность, и я не стал ее упускать. Остальные перечисленные мною планеты выстроились в ряд по своей значимости, и на первом месте у нас стоял Молавар. Я не горю желанием снова соваться в пески, и мы все ее прекрасно понимали. После жизни на Татуине, долгой и не особо хорошей жизни, подмечу я, увидеть синие небеса, бескрайние моря, сука, дождь. Сомния, как и ее братья, просто расплакались, когда сверху на них закапала вода впервые, потому ее нежелание возвращаться обратно было понятным. Но был среди нас тот, кто скучал по своей простой прежней жизни, хотя, если выразиться точнее, этот индивидуум считал, что мог бы все сделать лучше в одиночку, чем с нами, и хотел это доказать, хоть сейчас срываясь на Татуин. О, нет, ты хочешь отправить туда его, а не боишься, что твой братец сколотит банду и будет грабить всех подряд, устроиться там, как король? Мда, за пару месяцев совместной работы и жизни, добрые дружеские чувства к соседскому мальчишке сильно поугасли, не переоценивая его. Он, конечно, тот еще говнюк, но то, что ты ему приписываешь, уже слишком. Согласна, с сомнией. Коротышка предательски вставила свое слово. Кант обеспечен и наивен, туповат, вроде вы не родные. Столько совпадений, он точно сделает какую-нибудь глупость. Девушки, а с чего вы взяли, что я отправлю его одного? Первая о моих замыслах догадалась сомнение. Хочешь отправить с ним Викуэя, а не боишься, что он прирежет нашего друга? Его зовут Карда, и хватит утрировать. Отмахнувшись от волнующейся подруги, закидываю новую горсть орехов в рот. Из них получится идеальная команда. Перед моими глазами встала эта картина, где вечно кричащий, малохольный Канта, ростом со стродроида, а рядом с ним Викуэй Карда, который едва ли пару слов нам сказал за два месяца знакомства. Спасенный из рабства, он поклялся отдавать свой долг столько же, сколько его продержали рабом, а это почти 12 лет. Не то чтобы я был хорош в ксенокультуре и не знал, насколько Викуэй преданы своему слову, но как по мне, то у Карда было пола шансов сбежать и ограбить нас, и зачем ему это делать сейчас, мне было непонятно. Так что волнение сомнения я пропустил мимо ушей, так же, как и причитание коротышки о том, что эта парочка угробит все выданные им девайсы, после чего будет снова бегать по пустыне в местных обносках. Ну, тут я был вынужден с ней согласиться. Так, а дальше, пощелкав пальцами у меня перед лицом, мой зам потыкала пальцем с коротко обстриженными ногтями в карту. Про остальные то расскажешь, или подождем, когда Канта сделает свое дело. Нет, это было бы глупо и непродуктивно. У нас слишком мало времени, а с каждым днем Джабба становится все сильнее, подминая под себя местные шайки пиратов и банды наркоторговцев. Приблизив планету Манди, я раскрыл краткую информацию про нее, больше показывая ее девушке, ведь сам успел прочитать ее вдоль и поперек. Сюда я отправлюсь сам, на любом корабле с Риши, где мы разойдемся. На Манди я хочу посетить Академию торгового флота, там есть интересующие меня карты и знания, которые потом приведут нас к руну. Ну, с этим понятно, проклятый рун знаменит своими драгоценными камнями. Неприятно ухмыльнувшись, девушка открыла свой собственный КПК, где наверняка делал схожие пометки, как, впрочем, и все мы, пытаясь целыми днями наверстать отсутствие наших знаний о галактике, только вот он укрыт за ЭЭМ, Мантии Ситха. Ну и название у них тут, для этого я и отправляюсь на Манди. У них там есть заметки и кое-какая разрозненная информация об маршрутах до этой планеты. Думаю, будь там хоть что-то стоящее, то они бы и сами давно проложили туда путь. Не обращая внимания на ворчливую речь девушки, я тыкаю пальцем в следующую планету, Риши. Вместе с данным контрабандистов, мы сможем составить новый, куда более точный маршрут. Твилекские контрабандисты как-то возят наркоту с Рилота через этот путь. Думаю, они согласятся поделиться с нами своими знаниями. Жаждут, я уверена. Не ерничай, цыкнув на коротышку, снова тыкаю пальцем в Риши, планету, известную своими приютами для контрабандистов всех мастей. Я думаю, сомнение, с небольшой помощью своей семьи, справится с этим. Чего? Поиграв бровями, я снова указал ей на Риши. Ты хочешь подмять по себя космопорты контрабанды? Совсем сбрендил, что ли? И почему я? Риши очень важная планета, через нее мы сможем контролировать трафик нелегальных товаров, а главное, продавать камни с руна. Нам нужны деньги, именно Риши принесет их нам. Это звучит слишком фантастически. Я понимаю. Потому большая часть наших ресурсов, людей, да и корабль, все будет у тебя, пока мы выполняем другие задачи. Кивнув на мелкую Джаву, решаю подсластить пилюлю. Коротышка подсобит тебе технически, а братья силой. Почему я? Ты у нас главный, вот и занимайся этим, а я? Сомнение. Нацуки, на свое имя девушка отреагировала странно, слегка отведя глаза в сторону и алея щеками. Ты долго работала с Кару и знаешь, как ведутся такие дела. У тебя будут ресурсы, люди и главное, цель. А власти? Планета же обитаема. Я уже понял, что победил. Да и все за столом поняли, включая саму девушку, что она согласна и сейчас просто тянет время, чтобы решиться после. Колонисты и местные довольно толерантно относятся ко всем. В принципе, им вообще все равно, кто проворачивает дела в их космопортах, пока это не приводит к жертвам или разрушениям. Я, это, мне больше некого отправить туда, я не вру, погладив девушку по плечу, заглядываю ей в глаза, тепло улыбаясь и показывая всю свою искренность, будь у меня хоть какой-то опыт в этом, но сама понимаешь, да, понимаю. В принципе, на этом наше конструктивное обсуждение и закончилось. Пускай еще практически 2 часа мы обсуждали мелкие детали, но это были лишь уточнения или обмен информацией, которую все мы добываем в промышленных масштабах, используя для этого любые методы. Уже ближе к ночи, когда праздник подошел к концу, я первым покинул стол, отправляя 2 моих уставших помощниц спать. Девушкам нужно было многое обдумать, а мне просто хотелось отдохнуть, а то уж больно насыщенным выдался день. Сегодня у десантников так уж и быть будет выходной, но вот завтра. Завтра мы начнем идти к той цели, которую перед собой поставили, привнести свободу и демократию в эти дикие края. Утро на планете Риши началось, как обычно, с мягкого света солнца, пробивающегося сквозь облака. Я стоял на палубе своего космического корабля, вдыхая атмосферу этого необычного места, которая словно проникала сквозь толстые стены всадника свободы. Пальмы и яркие водопады под ногами создавали ощущение, что жизнь здесь всегда полна тайной возможностей. Сомния, уставшая от долгих путешествий, спокойно управляла кораблем, и мы начали приземляться в порту, недалеко от колонии. Этот порт был как сокровище, укрытое от глаз Галактического Сената Республики, где контрабандисты могли спокойно вести свои дела. Здесь было много работы, а местные жители хорошо это понимали, не донимая никого, пока выполнялись простые правила. Наш корвет скользнул в атмосферу, пробираясь через облака, и вскоре на экране появилось первое изображение порта. Торговые дроиды суетились, а вокруг стояли другие корабли, выглядящие как старые грузовики, но на самом деле они скрывали свои тайны. Уверен, что нутро половины из них набито спайсом, рилом и прочей наркотической гадостью, которую везут в центральные и средние миры. Может быть, в каком-нибудь корабле даже спрятаны экзотические рабы или звери. Но пока еще не пришло время, чтобы накидываться на всякого ублюдка с криками о свободе. Я подожду, научился ждать и не спешить, сломя голову. Друзья Стаутина научили меня, что игра в долгую окупается всегда, даже в самых минимальных размерах. Так что я подожду, а пока что... Пусть все эти нелегальные торговцы радуются и живут в этом городе беззакония и пиратских свобод. Пускай последние встречались тут крайне редко. Вот она, планета контрабандистов, Риши. Природа здесь была зеленой, а горы величественными, с домиками ришийцев, свисающими со скал, как драгоценности. Я чувствовал себя как исследователь и контрабандист одновременно. Здесь я мог действовать свободно. Точнее, это будет делать сомнение. Мы приземлились, и меня окутали ароматы тайного рынка, где люди обменивались товарами, от редких минералов до древних реликвий. Шум и гомон дроидов и торговцев создавали атмосферу жизни и энергии, пока я спускался по трапу. С одной стороны, меня приветствовали местные жители, а с другой, я чувствовал легкое высокомерие ришийцев и различного сброда, что считал себя удачливыми капитана и прожженными космическими волками. Проклятые бандиты! Скоро я принесу демократию и закон на эту планету, посмотрим, какие рожи вы скорчите. Я вышел из корабля и сразу же ощутил теплый, влажный воздух Риши. Это было неожиданно приятное сочетание, которое навевало на мысли о тропических островах. Повсюду вокруг меня кипела жизнь, торговцы громко кричали, предлагая свои товары, а дроиды беспокойно перемещались, помогая с грузами. Мое сердце стучало от волнения, так как я знал, что каждая секунда здесь могла принести новые возможности или опасные неожиданности. Рынок был настоящим центром притяжения для искателей приключений и контрабандистов. Я заметил, как несколько ришийцев обсуждают что-то с инопланетными покупателями, и определенно шла какая-то не совсем легальная сделка. Я не мог не обратить внимания на блеск редких кристаллов, которые выставлялись на продажу. Они искрились в солнечном свете, и мне стало любопытно узнать, откуда они. Направившись к одному из прилавков, где старик с глубокими морщинами на лице выкладывал свои товары, бесхитростно встаю напротив, тыкая пальцем в светящийся зеленый камушек. Его глаза наполнились предвкушением. Дед прямо воспылал радостью, настолько он не мог скрывать довольных эмоций от предстоящего развода лоха, и я понимал, что с ним нужно быть осторожным. «Что привело тебя на Риши?» — спросил он, потирая руки, как будто знал, что у него есть что-то, что мне может понадобиться. Сделав морду кирпичом, беспечно качаю головой. Меня интересуют редкие минералы и товары. Говорят, что здесь можно найти то, что нигде больше не достать. Старик усмехнулся и пригласил меня ближе. Он показал мне свой товар, небольшие кусочки золота, замаскированные под обычные зеленые камни. Я знал, что это может быть рискованное дело, но цель стояла превыше всего. «Все, что я продаю, легально», — продолжал он, «хотя я и понимал, что это не совсем правда, но тебе придется поторговаться. А у тебя есть что-то для обмена?» Не было у нас ни хрена, только пара десятков лбов, что сейчас охраняли корабль, пока Сомния с братьями пошли разведывать обстановку, заодно подыскать для меня корабль до планеты Манди. Найдется немного того, немного сего. Ты предложи цену, а там начнем и посмотрим, к чему придем. Старый хер чуть не одурачил меня. Благо коротышка отыскала меня среди толпы и, ухватив за руку, бросила на стол к старику десяток пикгатов, валюта, которой пользуются хатты, и те, кто ведет с ними дела, ну, или грабит их, как всякие тупицы, или мы. Дед сначала хотел что-то прокричать нам вслед, но увидев номинал монет, шустро прикусил язык, пряча сокровища подальше от жадных глаз торговцев и многочисленных воришек, что стайками кружили вдоль всего рынка. К чему спешка? Я тут кое-что интересное нашел. Потом, корабль уже улетает. Дешево. Надеюсь, вы меня там не в рабство продали. Слишком дешево выйдет. Невыгодно. Ну, спасибо. Я так-то шутканул. Эй, ты ведь тоже пошутила и не узнавала, за сколько можно продать меня? Эй, коротышка. Но мелкая засранка проигнорировала меня, хотя богом клянусь, я уверен, что она сейчас улыбалась под своей черной маской. Пока Джава тащила меня сквозь рынок, я вытащил из-за пазухи купленные камушки. Чем-то они были похожи на классическую руду, только вот вместо известных мне вкраплений, обладали непонятными кусочками зеленого материала. Коротышка, обязательно проверь, что это, вдруг нам повезет. Я не удивлюсь, если эти местные дикари этим печки топят или говно сжигают, а окажется, что это аналог бискара или типа того. Глупый и наивный, я же говорила, хорошо, проверю. Довольный своим оптимизмом, который, видимо, передался и коротышке, я уже сам пошел вперед, расталкивая многочисленных контрабандистов, решильцев и прочих поселенцев, что толпились вокруг. Если уж Сомния так шустро отыскала мне корабль, то значит оно стоит того и вскоре я смогу оказаться на нужной мне планете, а ребята пока займутся другими планами. Хорошо все-таки иметь нормальную команду, замотивированную в успехе. Ухмыльнувшись своим мыслям, подкидываю маленький кусочек, который решил оставить себе. Может быть, если коротышка ничего не найдет, то на Манди мне расскажут что-то интересное. На Бусти 26 глава, за два дня много написал, прям ух. Глава 23. Я всегда считала Академию Бабабов на Манди вторым домом. Поскольку я выросла в этой сфере, не раз наблюдая за учебой и рисками, связанными с грузоперевозками, эта планета стала для меня важной частью жизни. Пускай это не Корусант или Карелия, но Манда, крупный торговый узел и промышленный центр этой части галактики и нашего сектора в частности. Жизнь здесь бьет ключом, а торгово-флотская академия, ее самый большой родник, из которого выпускаются отменные специалисты, что в будущем будут преодолевать кошмары космоса, открывая новые или оберегая старые. «Манди – обычная планета», – сказала та, кто ни разу не бывал за ее пределами. Иронично, что тут еще скажешь. Как преподавательница я передавала свои знания студентам, мечтая, что они когда-нибудь станут капитанами своих собственных кораблей, бесстрашно пересекающих звезды. Я рассказывала и правах и обязанностях, а также о всяческих нюансах, что ожидают будущих космических путешественников. Каждый день моя работа приносила мне удовольствие. Видеть счастливые лица тех, кто годами впитывал твои знания и благодарит тебя за труд. Но в последнее время атмосфера в Академии изменилась. Всего несколько дней назад я заметила, что в нашем защищенном дата-центре происходят странные вещи. Стандартная причина поиска данных. Во время перерыва я ухватила пару булочек с кафом и привычно села в дальнем углу дата-центра, изучая новые, по совету одного из студентов. Но то, что я обнаружила, вскружило мне голову. Сквозь тернии нудной и неинтересной для большинства информации, я нашла спрятанные программы-ловушки, что периодически отправляли данные куда-то за пределы Академии. Утечка данных о гипермаршрутах – серьезное преступление, и я не могла поверить, что это происходит на территории нашего учебного заведения. Архивы баобабов хранят множество опасной информации. Попади она не в те руки, и разгул преступности и насилия обрушатся на сектор. Я многократно проверяла системы безопасности, но вскоре убедилась, что кто-то знает, как обойти любые препятствия. Уведомления о несанкционированном доступе тревожили мои мысли, а страх о том, что могут быть компрометированы данные о гиперпространственных маршрутах, начал медленно заполнять меня. Я была не настолько хороша в программировании, но даже моих скудных навыков хватило, чтобы понять, ситуация слишком опасная. В тот вечер я сделала первый шаг к расследованию. Мне уже было известно, что один из документов был изменен, и я осталась в академии после занятий, просматривая записи камер наблюдения. На одном из экранов я заметила фигуру, скрытую капюшоном. Он потратил меньше минуты, чтобы взломать систему. Сердце забилось чаще, когда я поняла, что тот, кто это сделал, должен был знать, что в этот час никто не будет рядом. Неизвестный экспрессивно махал руками и явно ругался на компьютер, но прошло меньше минуты, прежде чем он достиг своих подлых целей и скрылся в темноте коридоров. Я вышла из кабинета и направилась в отдел вычислительных технологий. Чувство, что здесь кто-то недоволен моим вмешательством и следит за мной, не покидали меня. Неприятное ощущение закралось в сердце. И когда я положила ладонь на ручку двери, мои волосы встали дыбом, а сердце яростно забилось от накатывающей тревоги. Прислушавшись к собственным страхам, я медленно отошла от двери вычислительного центра, чтобы в следующий миг скрыться за ближайшим поворотом. Воздуха не хватало, а уши закладывало от поглотившей меня паники. Скрип открывающейся двери центра чуть не остановил мое взбесившееся сердце. Всего миг глупости, отмахнись я от ощущений. Слушая удаляющиеся шаги, спокойные и размеренные, я сползла по стене, глотая слезы и кусая опухшие губы до крови. Хотелось закричать и забиться от страха в истерике, но для этого не было времени. На следующее утро в почтовом ящике я нашла записку. «Не вмешивайся, Талия, не все в академии так идеальны, как ты думаешь». Ледяной ужас пронзил меня. Что это значило? Меня вычислили, но почему предупреждают? Как много они знают, и как хорошо знают меня. Как только я вышла из своего кабинета, ко мне подошел мой коллега, профессор Ричард, с притворным интересом. «Ты выглядишь расстроенной, Талия», произнес он, глядя мне в глаза. «Все в порядке?» Шальная мысль проскочила в голове. Не мог ли он быть одним из предателей? Мое недоверие росло, но я не могла позволить этим мыслям отвлекать меня. Отпустив свои страхи, стараясь смотреть на Ричарда с профессиональной точки зрения, я вежливо отмахнулась от заданных вопросов, немного выйдя из привычного образа. Мое расследование должно было продолжаться, и я бы не предала своих студентов и академию, что дала мне все. Чем больше я углублялась в изучение записей и документов, тем более запутанной казалась ситуация. В центре архива были большие объемы закодированных данных, полный контакт со всеми гиперпространственными маршрутами, известными в нашем секторе и некоторых соседних. Если эта информация попадет не в те руки, последствия будут катастрофическими. Ко мне снова обращался профессор Ричардс, но внутреннее чувство настороженности не покидало меня. Почему он так жаждет помощь? Вежливая улыбка, притягательный взгляд голубых глаз и полная уверенность в себе. Этот мужчина был невероятным, но если раньше я с трудом могла отвести от него взгляд, то сейчас меня пропитывал страх. Сама мысль о том, что кто-то в академии может нарушать законы и угрожать безопасностью грузоперевозок, меня не отпускала. Каждый шаг вокруг меня, каждое слово, сказанное моими соседями по кафедре, становилось потенциальным упреком. Я решила, что мне нужно встретиться с некоторыми из моих студентов, которые могли бы знать о текущих трендах в контрабанде и о том, какие маршруты были наиболее рисковыми. Возможно, они слышали что-то, что я могла упустить. Собрав своих лучших студентов, в которых точно была уверена, я организовала неформальную встречу в уютном кафе на территории академии. За чашкой кофе и сладостями они делились своими переживаниями о текущей ситуации. В один момент один из студентов сказал: «Профессор Талия, есть слухи, что некоторые исследователи академии работают с криминальными группировками, и это не просто разговоры». На его слова многие отреагировали довольно обыденно, словно бы нет ничего неожиданного в подобных новостях. «Не стоит вам в это лезть, это очень опасно». Сердце мое ёкнуло. Я вспомнила, что первые изменения в данных, что попались мне на глаза, датировались еще прошлым годом. С каждым днем моя жизнь становилась все более опасной. И вот однажды одним холодным вечером, когда я поздно выходила из академии, несколько человек в капюшонах окружили меня. Почувствовав, как они затаскивают меня в темный угол, я испытывала настоящий животный ужас, ведь некоторые из них не смущались откровенно высказываться и веселиться от происходящего. Предполагая, какая участь может меня ожидать, я попыталась вырвать, но в ответ лишь получила оглушающую пощечину, что опрокинуло меня на землю. «Мы же предупреждали тебя», – прошептал один из них. «Скорее всего, главный, вроде умная баба, а такая наивная». Знакомый голос болью резанул сердце. «Джим Милларне, студент-отличник, получивший стипендию от академии, выросший в плохой семье, мальчик со остервенением бросался на учебу, желая изменить свою жизнь. Уж кого-кого, но его я подозревала в последнюю очередь, ведь молодой человек обещал вырасти прекрасным капитаном и праведным разумным. Джимми, зачем?» Глотая горячие слезы, прикрывая порванную рубашку, я вгляделась в силуэт Ларны. Без упавших на землю очков, я не могла толком рассмотреть его выражение лица, но по одним эмоциям в голосе поняла, он презрительно улыбается. «Чтобы не корячиться до конца жизни, за баранкой грузовоза, вот зачем?» Сплюнув на землю, ее ученик присел рядом с ней. «Всегда мечтал посмотреть, что ты прячешь под этими унылыми мешковатыми шмотками». Его рука обхватила ее запястье, уводя обе руки в сторону. Попытка закричать оборвалась, даже не начавшись. Дернувшаяся от нового удара, голова повисла на груди, а из разбитой губы закапали алые капли крови на асфальт. В глазах стояли слезы, голова нещадно болела, от предательства или от ударов. Мне уже было неважно. Почувствовав, как грубые мужские руки начинают рвать одежду, а по ушам бьет злобный мерзкий хохот, я прикрыла глаза, готовясь к тому, чтобы откусить себе язык. Но тут ситуация резко переменилась. Справедливость грядет. Перед моими глазами пронесся ветер. А нет, это тело Джим Милларна снесло ударом ноги. Кувырком улетев куда-то дальше в переулок, молодой человек шарахнулся головой об стену дома, расплескивая содержимое своей черепной коробки по грязной земле. Не слушая причитаний мелких ублюдков, неизвестный начал убивать их голыми руками, выкрикивая какие-то глупые и детские фразы про свободу и демократию. Кости хрустели у меня над головой, а я никак на это не реагировала, лишь рассматривала мужчину в красном плаще, со знакомым капюшоном, который видела на экране видеокамеры. Увлекшись, я застала лишь концовку этой жестокой расправы, которую дракой назовет лишь блаженный. Единственный уцелевший, на трясущихся ногах выхватил бластер из-за пазухи. Но я даже не успела испугаться, как оружие было выбито из ладони, отлетев прямо ко мне. Но на этом битва не закончилась. Перехватив руку последнего из нападающих, он одним ударом по обратной стороне локтя сломал конечность в нескольких местах. Под крик неудавшегося насильника, ее спаситель, пинком мощного ботинка, с высокой подошвой, вбил коленную чашечку внутрь, заставляя своего противника припасть на вторую ногу. Последний удар завершил эту феерию насилия. Локоть мужчины в красном, укрепленный налокотником, без всяких проблем пробил висок ублюдка, отправляя его навстречу богам. И все же справедливость, особо выделив это слово интонацией, мой спаситель отряхнул руки от крови, лучший судья, она никого не обидит. Выставив палец вверх, он только сейчас обратил на меня внимание. Из-под красного капюшона в мою сторону смотрело улыбающееся лицо молодого паренька, что мог бы легко учиться на последнем курсе академии. Светловолосый, с озорным взглядом и простым лицом, которых тысячи. Но все вместе, это создавало непередаваемый и запоминающийся образ, который глухо отпечатался у меня в голове. Не выдержав всего наплыва эмоций, я протянула в его сторону руку, надеясь, что он поможет мне, а после чего отключилась, падая в спасительное забытие. Ну, что я могу сказать, Мэнда с самого прилета порадовала меня кучей всего интересного. Стоит хотя бы начать с того, что меня пытались ограбить. Меня ограбить — просто охренительная идея. После коренных жителей Татуина, забегаловок контрабандистов и общения со всякой преступной требухой общества, я настолько привык, что всего по паре взглядов во мне распознают опасного ублюдка, что сначала даже растерялся. Какой-то мелкий пиздюк наставил на меня нож, трясясь от нехватки дозы и водя своей мелкой ковырялкой во все стороны. Даже сдавать его местным юстициарам не стал. отвесил мальчонке подзатыльников и посоветовал заняться своей жизнью, иначе в следующий раз. На этом моменте я отодвинул в сторону полы плаща, демонстрируя набор гранат, бластеров, ножей и прочих радостей боевиков. Мальчишка обмочился. Просто прекрасно было. На меня еще какой-то дед наехал, мол, нечего таким здоровым лбам детей пугать. И ведь не объяснишь старому хрычу, что малый меня ограбить пытался. В такой ни один нормальный разумный не поверит, если просто посмотрит на нас со стороны. Потом вредный старикан все рассказал хозяину ближайшей кантины, а тот уже настучал своим знакомым владельцам похожих заведений. И меня теперь не пускают на порог ни в один кабак, на этой проклятой планете. Просто охренительно. Судьба злодейка, сила хуила, бог или кто там еще вставляет мне палки в колеса. Может быть, хватит уже, такими темпами, я уже всерьез начинаю подумывать о том, что проклят. Но не будем о грустном, а перейдем к тому моменту, как я оказался поборник справедливости в темном переулке. Начать стоит с того, что проникнуть в местную академию оказалось просто. Сука, слишком просто. Я, признаться, до последнего думал, что все это какая-то шутка или часть защитной системы. Что, мол, стоит мне дойти до конца, как все двери захлопнутся, а из всех щелей повалит охрана, которая начнет палить по мне, в стиле боевичков нулевых. Но метр за метром я пробирался дальше, а так никого и не было. Тишь да гладь. Нет, там, конечно, была охрана, были камеры, дроиды и прочая фигня. Но, как-то это. В общем, добрался я до местного архива или местного дата-центра, как они любят его называть. А там шиш. Вот и открылась причина подобной расхлябанности охранников. Мощнейшая кибербезопасность, которую и коротышка наверняка не сразу осилит. Куда уж мне, с моими куцами мозгами. Потому, постояв и поматерив треклятый компуктер, я, расстроенный во всех смыслах этого слова, отправился куда глаза глядят, пока не наткнулся на местное кафе. К тому моменту я не ел уже 3 дня, так что ароматные запахи свежей выпечки и сладостей, что донеслись до моего носа, это была настоящая пытка. Потому я не стал себе отказывать и отправился внутрь, где стал свидетелем интереснейшей беседы. Нет, вот честно, кто вообще додумался обсуждать подобное не в закрытых кулуарах, а в кафе? Какой надо быть идиоткой, что просто вываливать на толпу подростков подобную информацию, а заодно всем сидящим по соседству, официантам и поварам? Нет, профессор Талья не делала это специально. Скорее, она просто не умела держать язык за зубами и сходу вываливала на собеседников все, о чем смогла додуматься. Уж тогда я понял, что жить этой простушке осталось 2 дня, максимум, а потому решил понаблюдать за ней, в слепой надежде, что это к чему-то приведет. И мой оголтелый оптимизм и непонятная надежда оправдались. Дуреха постоянно бродила одна, что-то яростно вынюхивая, отчего все на нее оглядывались, порой крутя пальцем у виска. Ведь вид ее горящих и возбужденных открытиями глаз говорил обо всем больше любых слов. И вот, не прошло и 2 дня, как я и предрекал, Аталию Нерис попытались убить. Перед этим, видимо, хотели ее изнасиловать. Ненавижу насильников. Жуткий бич этого мира, да и моего первого тоже, где подобных тварей рано или поздно отпускают на свободу или вообще оправдывают, из-за нехватки доказательств. Но я подобным милосердием не страдаю. Уж кто-то, но эти создания заслужили свою смерть. Яростно сжав кулак, представляю, вспоминаю, как с подобными отбросами обходились на суперземле, пока не извели всех ублюдков почти под корень. За своими размышлениями я не заметил, как горе училка очнулась и теперь потерянным взглядом рассматривала потолок собственной квартиры, куда я ее отнес этой ночью. Не придумав ничего лучше, решаю просто подойти ближе и поздороваться, но, видимо, я не учел, что реакция у нее будет несколько иной. «Доброго утречка, так и будешь. А-а-а». Подскочив на кровати, девушка соскользнула на пол, стукаясь своей жопкой об пол, а затылком об тумбочку. Показательно морщись, я наблюдал, как эта неугомонная бабенка, пытаясь подскочить, вооружиться хоть чем-то под рукой и не сводить с меня взгляда. При этом она постоянно запиналась, спотыкалась, падала или просто была готова поскользнуться на ровном месте. После 3-й попытки, даже я уже не выдержал и, подойдя вплотную к замершей испуганным кабанчиком женщине, протянул ей руку, предлагая подняться с пола. Поболтаем, глава 24. Интересные дела творятся на Мэнде, очень, очень интересные. Нормально познакомившись с Талией, я много чего смог понять. К слову о девушке. Сняв порванные обноски, Сам я этим заниматься не спешил. Пока она была в отрубе, Талия переоделась в домашние и куда более открытые вещи, чем те тряпки, в которых она ходила раньше. Стеснялась своего тела, наверное. Была она не совсем человеком, если так можно выразиться. Скорее под видом или типа того. Миниатюрная, с развившейся фигурой и вполне себе нормальная. Только вот на моем фоне она выглядит ребенком или хоббитом. Правда, когда я ее так случайно назвал, сама миниатюрная женщина не оценила моего перла и посчитала, что я ее как-то оскорбил. Как ни посмотри, а несмотря на рост, она все-таки принадлежит к женскому полу, классическому. Привыкшая всю жизнь бороться с предвзятым отношением, Талия Нирис крайне остро реагировала на любое упоминание ее роста, телосложения, возраста. Короче, типичная тепличная женщина, что ставит проблемы, от нее не зависящие, во главу угла. К тому же, она была до одури наивной, считая, что в деле с кражей информации связаны только студенты. Святая простота. Да там, наверное, весь преподавательский состав, СБ и прочий персонал кормится. А детишки, наверняка, были чьими-то шестерками. А еще, любые мои подозрения в сторону руководства Академии Бабабов опровергались со всей ее миниатюрной яростью хомячка. Активные взмахи руками, пыхтение и сопение, красные щеки и дутые губы. Идиотия. Нормально мы смогли поболтать, только когда женщина пришла в себя полностью и вспомнила о вчерашних событиях, что чуть было не привело к очередной истерике. Пришлось отвесить ей щелбан. Правда, это ее чуть в нокаут не отправило. Вот так и прошел этот странный день, а уже после, под самый вечер, когда я выяснил все, что мне было нужно, мои ноги понесли меня на выход, под недовольное сопение девушки. Она явно хотела поучаствовать в разборках, организовать крутой экшен-боевик с детективными моментами. Только вот, мне все это не упало. Раз архив открыт всем, кому не лень, то я попробую добраться до тех, кто организовал это и приторговывает важной информацией. Заодно почищу мир от всякого отребья, что мешает справедливости восторжествовать на этой планете. Святая свобода, ну, что еще? Не успел я задать вопрос, когда почувствовал на своей руке хватку миниатюрных ладоней, как в дверь квартиры постучали. Талия обошла меня, аккуратно и медленно поднимая к моим глазам КПК, на котором показывалось изображение с дверной камеры. На сине-белой картинке вырисовывались три подозрительных мужика, с оттянутыми куртками в районе подмышек и на поясах. Одетые в более-менее приличную одежду, они терпеливо ждали, когда дверь откроется, практически не сдвигаясь с места. «Нужно уходить». «Ага, и куда?» На мой справедливый вопрос, безумная училка, у которой шило в жопе колит, рванула обратно в квартиру, после чего скрылась на балконе. Я уже представлял, что она задумала, но верить в это не хотелось. Патетично вскинув руки к небу, возвращаясь вслед за Талией, слыша, как она рвет постельное белье, ругаясь и ворча себе под нос. Зайдя в спальню, я увидел, как она активно вяжет себе канат из кусков простыней и прочей фигни. В ход пошло все, начиная от подушек, заканчивая шарфами и трусами, которыми она пыталась укрепить конструкцию. Подняв на уровень глаз кусок импровизированной веревку, я вгляделся в плотный толстый узел, обмотанный черными кружевными стрингами. Крайне непрактичное и потаскушное бельишко наматывалось на узел, в надежде укрепить его, да вот только толку было мало. Разок дернув со всех сил, легко распутываю этот гордиев узелок, и под моим удивленным взором, пара женских трусов плавно упали вниз, покачиваясь из стороны в сторону. Ох и странные же вы существа, во всех мирах. Ты что-то сказал? Обернувшись ко мне лицом, Талия застала конец падения и увидела в моих руках развязанный узел. Сначала ее рот распахнулся в немом крике. Готовая врать и метать, девушка вспомнила про трусы и мигом налилась краской, готовясь провалиться под землю, лишь бы больше не стоять под моим внимательным и насмешливым взглядом. У меня, это просто, угу. Отложив кусок веревки, вытаскиваю бластеры, с намеком кивая головой в сторону входной двери. Нет, нет, нет, вы что, их же там трое, как вы. Тут, видимо, в голову маленькой преподавательницы ворвались вчерашние воспоминания, потому как она ухватилась за рот, сдерживая рвоту, после чего рванула в сторону туалета, откуда вскоре послышались не самые лицеприятные звуки, а уж ароматы пошли, хех, перед глазами у меня мелькнули те моменты, когда технический персонал колонии Суперземли становился свидетелями нашей работы. Среди них не было неженок, но даже некоторых из этих стойких гражданских, часто орошали землю своими обедами. Ну, да ладно. Проверив бластер, подбираю КПК и встаю прямо напротив двери, направляя пистолет на самого здорового, что стоял ровно напротив Гласка. Пару секунд, я для точности переставлял бластер на пару миллиметров, после чего с задумчивым лицом сверялся с экраном. Вроде вот так, бандиты услышали мой голос и парочка подпевал здоровяка переглянулись, вопросительно уставившись на своего босса. И стоило тому открыть рот, как я нажал на курок, первый пошел. Сама дверь в квартиру была неплохой. Думаю, она бы легко выдержала пулевые выстрелы или более слабые заряды мелкого калибра. Но мой, сквозь глазок, прямо в рот преступника вылетел синий лазерный болт, прожигая его до темечка. Пару секунд постояв на месте, даже сделав попытку пощупать, что это у него случилось во рту, верзила грохнулся на двери, по которой уже открыли огонь его приятели. Даже особо уклоняться не пришлось. Стреляли под углом, с двух сторон. Я пару шагов назад сделал и с интересом наблюдал, как выстрелы расстреливают стенки коридора, около входной двери. Почти две минуты, эта парочка дебилов палила во все, что движется, пока я меланхолично перезаряжал бластер, стоя возле туалета Талии и слушая ее стенания и мольбы о помощи. «Я не буду держать твои волосы, такое обычно ничем хорошим не заканчивается». Вставив в рот зубочистку, стираю тряпочку нагар с дула, бережно и трепетно промачивая ткань в вазу с водой. Цветы я оттуда уже выбросил в раковину. Сомни объясняла мне, что это значит у современных девушек. Буэээ, извращенец. Я не то имела в виду. Как скажешь, но я своего мнения не изменю, разбирайся со своими выделениями сама. На мое высказывание, в ответ раздался глухой удар по двери, после чего полилась вода в раковине. Видишь, сама совсем справилась. Стоя возле ванной, я подпирал угол коридора, что вел к выходу из квартиры. Услышав первый шаг по осколкам расстрелянной двери, припадаю на колено и, высунувшись на пол головы, делаю неприцельный выстрел в сторону прохода. Прямо в центр. Попал, морщась от визга мужика, которому прижгло мошонку, встаю в полный рост и делаю новый выстрел по входу, убит. Почему-то в этот момент у меня возникла ассоциация со старой игрой «Морской бой». Попробуем выстрелить туда же, просто выставив руку за угол, зажимаю курок, выпуская 6 лазерных болтов. Мда, эти ребята не блещут остроумием. Придурок полез ко мне точно так же, как его предыдущий коллега. Только вот новенький даже вскрикнуть не успел. Все выстрелы угодили в цель, дилетанты. Только и можете, что маленьких девочек запугивать. Эй, это кто тут маленькая девочка? Совсем страх потерял. Верзила, я уважаемый человек, вообще-то. Да, да. Обхватив училку левой рукой за живот, поднимаю талию в воздух, неся за собой, как мешок с добром. Удобно. Ее очки чуть съехали в бок, а прическа растрепалась. Возмущение уже проклевывалось на лице маленькой преподавательницы, но тут мы вышли в коридор, заваленный трупами. Терпи, увидев, как девушка снова схватилась за лицо, яростно сдавливая губы ладошками, я давил улыбку и легкую панику. Еще не хватало, чтобы мой новенький алый плащ обливали. Ладно, еще кровища. Я для того его и брал, чтобы следы не выделялись, но рвота – это совсем другой вопрос. Лучше прикрой глазки. Подняв бластер на уровень головы, я прислушался к надвигающимся шумам, и они не предвещали ничего хорошего. Множественный топот ног, маты крики, обычная шантропа, сбившаяся в стаю, но их много и они явно вооружены, а у меня под мышкой свисает гражданский недоросль, в прямом смысле этого слова. Пойдя в противоположную сторону от пожарной лестницы, по которой к нам спешила счастливая толпа, встаю за углом ближайшей развилки, дожидаясь первых посетителей. 10 секунд, 20, 30. Первая тройка игроков забегает в коридоров. Впереди остальных бежал парень, похожий на муху, а следом за ним пара твиликов. Вся троица, уроды, конечно, редкостные. Я бы с ними даже за один стол не сел. Потому, выглянув из-за угла, когда это братья начало тормозить, сходу открываю огонь, еще даже толком не прицелившись. Первый схватился за плечо, уводя руку в сторону. Второй упал с дырой в голове, а третий, похожий на зеленую муху, пытался прикрыться руками. Идиот. На левой груди у него висел детонатор, по которому я со спокойной душой и выстрелил. Едва успел скрыться за углом. Поток зеленой жижи врезался в стену, раскидывая остатки ошметков по всем стенам и потолку. Талия же снова попыталась выплевать остатки еды из организма, но дело шло со скрипом. Твою мать, коротышка. «Как? Ха-ха, ты меня назвал? Ах да, забыл». Почесав затылок, взлохмачиваю волосы, на которых осело немного пыли. Привык я со всякими мелкими типами ошиваться, вот и. «Ты чего творишь?» Талия попыталась пнуть меня под колено, но зарядив мягкой туфлей по бронированному наколеннику, добилась лишь собственного падения, благо хоть не в лужу рвоты. Чудная малая, вновь подхватив училку, продолжаю наш путь дальше по дому, стараясь не слишком спешить и следить за каждым углом. Сиди смирно, а не то придется самой бегать. Нам в спину прилетела пара выстрелов, отчего я в срочном порядке свернул к ближайшей хате и, прострелив замок, выбил дверь ударом ноги. Странный волосатый пришелец начал было возмущаться, но именно в этот момент остальные преступники нагнали нас и открыли ураганный огонь по входной двери. «Вы уж извините», — попытался я оправдаться перед Ксеносом, но тот лишь махнул на меня рукой, весело потрясая телесами и смешно переставляя мохнатые лапы. «Эх, природа мать, бессердечная ты сука, вот и на кой хрен его столько лап и мех, они живут на ледяной планете с крутыми выступами и множеством скал», видимо решив, что вопрос адресовался ей. Талия начала зачитывать мне натуральную лекцию, и лишь когда мы выбрались на балкон и я перекинул ее на соседний, девушка смогла очнуться от своего странного состояния и начать мыслить более здраво. «Что, куда ты нас привел? Нам надо в другую сторону, мой спидер, скорее всего заминирован, или нас будут ждать около него. Второй вариант даже вероятнее». «Что, серьезно, Блинский, я ведь только выплатила на него кредит. Хе-хе, мда, миры иные, а проблемы те же». Игнорируя вопросительные взгляды учительницы, веду нас дальше по балконам, пока мы не доходим до угла здания, откуда уже есть хорошая возможность спуститься на этаж ниже. Все это время, где-то в глубине здания раздавались выстрелы, а снаружи послышались сирены местных правоохранительных органов. «Давай, училка, прыгаем». «Чего? А-а-а». В охапку с девушкой я спрыгнул на этаж вниз, уцепившись рукой за край балкона. До земли было почти 13 этажей, так что подобные выкрутасы были достаточно опасны, это если не считать преследующих нас бандюков и служителей закона. «Мне это не нравится, очень, очень не нравится», чуть ли не плача, Талия вцепилась в меня руками и ногами, пока я спускался с балкона на балкон, медленно, но верно ведя нас вниз. «Может быть, пойдем на лифте? Там уже стихла драка». «Не, так быстрее и веселее». Последние 4 этажа я вообще преодолел на полном энтузиазме. Едва останавливаясь, развивая приличную скорость и лишь у второго этажа хватаясь за помятые стенки балкона, что не выдержали нашего веса и обвалились. Впрочем, так вышло даже лучше. Ну, вот, последняя остановка. Поставив зашуганную и взъерошенную девушку на землю, я ожидал чего угодно, но точно не патетических криков и падения на асфальт. «Ты переигрываешь землю, родненькая». Распластавшись на животе, она обнимала холодную землю, радостно скребя по ней руками. «Такая плотная, тяжелая и стабильная. Ой, ладно тебе, ничего же страшного не приключилось. Эй, ладно, как знаешь, в любом случае, я бы посоветовал тебе сваливать отсюда, и лучше на другую планету». Пока Талия игралась и вживалась в свою роль, я успел протереть бластер и спрятать их обратно, после чего вальяжным шагом пошел на выход из переулка, который скоро, наверняка закроют законники. «Что? Стой, погоди, ты что, просто уходишь? Ну да, а что, а как же?» Она явно растерялась. Слова ей вообще, видимо, даются с трудом. «И как вообще эта женщина преподает? Так, я по твоему взгляду вижу, что ты надумал про меня что-то плохое. Такая маленькая, а уже женщина». Растрепав ей прическу до конца, засовываю руки в карманы, после чего продолжаю путь. Нужно было залечь на дно до вечера, чтобы потом наведаться к парочке местных воротил. Думаю, эти доходяги с радостью поделятся со мной своими знаниями о гипермаршрутах. В ином же случае, рука легко нащупала плотную стальную рукоять. Хорошее оружие, великолепное, особенно по сравнению с тем мусором, которым мы перебивались на Татуине. «Пожалуйста, подожди». Нагнав меня, маленькая преподавательница ухватила меня за руку, таким знакомым жестом коротышки. Пряча глаза, она, стесняясь и бормоча себе под нос, сбивчиво что-то лепетала, пока наконец не набралась мужества, чтобы спросить в лоб: «Ты ведь наемник, не убийца или вор? С чего ты взяла? Может и убийца?» Печально улыбнувшись, присаживаюсь напротив нее на корточки. «Но какая для тебя разница? Раз ты наемник, то я могу нанять тебя, можешь, и ты поможешь мне разобраться во всем и помешать плохим парням? Хммм, мне понравилась ей формулировка, потому прикинув все за и против, решаю согласиться на предложение. Хорошо, я согласен, ура! Подняв ручки в воздух, она действительно начала радостно скакать, как ребенок. Спасибо, спасибо, спасибо. Вау-вау, обожди, начальник. Сначала обсудим цену. Ну, у меня есть пара тысяч кредитов на счету. И квартира. А, ну и спидер. Не-е-е, такое меня не интересует. Мне нужно кое-что другое. Уж не знаю, что она увидела на моем лице, но талия скривилась в отвращении, после чего задрожала всем телом и, прикрыв глаза, отвернулась в сторону. Ее щечки залили, а сама она словно готовилась прыгнуть в омут с головой. Ты чего, сволочь? Хорошо, я согласна, но только один раз. Я еще никогда. Не знаю, чего ты там выдумала, но мне нужны карты гиперпутей Даруна и все, что с этим связано. А, на пару секунд весь переулок погрузился в тишину. Мы оба стояли со странным выражением лица, и если мое выражало пофигизм и удивление, то ее медленно, но верно наливалось стыдом, яростью и обидой. Приложив ей ладонь ко лбу, удостоверяюсь, что температуры нет. Вообще я же не знаком толком с ей видом, так что может для нее подобное поведение и нормально. Ну, так что, решив не пялиться на краснеющую белеющую девчонку, отворачиваюсь к выходу из переулка. Сделка, пошел ты. Что, эй, погоди, чего не так-то? Ничего, да чтоб тебя. И что, сделки не будет? Будет, но ты же ничего не говорила. Пойдем. Глава 25. Профессор Ричардс явно что-то знал. Я, думаю, он был в курсе этих делишек. Устало выдохнув, перезаряжаю бластер, лишний раз убеждаясь в полном картридже Тибаны. Прицелившись навскидку, свожу мушку с целиком. Старая привычка, от которой я не хотел избавляться. Приятная тяжесть оружия помогала смириться с глупостью и наивностью маленькой учительницы, вбившая себе в голову, что, возможно, только один из преподавателей как-то связан со всем этим. Она выдала мне одно единственное имя, хотя проще было дать мне адреса квартир, и завтра мы бы уже узнали все, что можно об этой шайке-лейке. Но Талия оказалась настоящей бантой, такой же упрямой, медленной и туповатой. Ау, я прям ощущаю, что ты про меня гадости думаешь. Да с чего ты вообще взяла? Хм, вздернув носик, девушка прошествовала мимо меня, застыв около двери. Пару секунд она мялась перед здоровенной стальной преградой, после чего смущенно обернулась ко мне. Али от стыда, он прятала глаза и старалась не смотреть на мою ехидную рожу. Можешь приступать, вот, он тут живет. Ау, спасибо. Отодвинув училку в сторону, треплю ее по голове. Что бы я без тебя делал? Правая рука напрягается, а дуло бластера упирается в замок. Левая находит калибратор мощности и выставляет плашку на максимальный режим, после чего моя конечность отходит в сторону, показывая три пальца. Отсчет пошел. 3. Заряд накапливается. 2. Бластер мягко вибрирует в руке. 1. Выстрел. Богатырский пинок вышибает дверь, после чего я врываюсь внутрь, водя дулом из стороны в сторону. Пригнувшись, двигаюсь вдоль стены, стараясь всегда держать множество коридоров в поле зрения, а не хилая квартирка у этого профессора. Может, и мне стоило в учителя податься? Обследовав одну комнату за другой, я не переставал следить за окружением и вслушиваться в происходящее вокруг. Где-то за соседней стенкой началась вполне адекватная возня. Скорее всего, у нас есть не больше 10 минут, прежде чем местный аналог ВПСЗ, военной полиции суперземли, нагрянет с арестами. Эти ребята сегодня явно перенервничали, когда накрывали квартирку моей мелкой компаньонки, и я не удивлюсь, если они сходу откроют огонь на поражение. Обход квартиры Ричардса не принес особых результатов, живых здесь не было, а вот один труп нашелся, в последней комнате, спальне, в которую я и привел Талию. Прикрыв тело профессора простыней, я впустил девушку внутрь, позволяя ей увидеть следы крови и пыточных инструментов, разбросанных повсюду. Пришлось, кстати, собирать куски тела Ричардса. Неизвестный псих раскурочил ему грудину, явно покопавшись в органах, и отрезал все пальцы, которые я так и не смог найти, подозревая худшие. Больше это было похоже на скотобойню и ебанутые фетиши, чем на пытки. Профессор Ричардс. Губы девушки задрожали. Присев рядом с кроватью, она поглаживала маленькой ладонью грязные волосы мертвеца, что-то тихо бормоча себе под нос. Наверное, для все это было слишком. Но сейчас не было времени на сантименты, сначала поиск улик, а потом утешение и слезы. Решив на пару минут оставить ей одну, начинаю обыск квартиру, и вот тут уже пошли сюрпризы. Начать стоит с того, что я легко отыскал несколько бластеров, термальных детонаторов, легкий бронежилет и ключ-коды для истребителя Z-95, который стоял в ангаре, неподалеку от академии. Бластеры, гранаты, документы на разные имена. Интересным человеком был этот ваш Ричардс, за кухонным комодом была небольшая щель. Прислушавшись к чутью, я расковырял ее, обнаружив там простейший тайничок, больше рассчитанный на скрытность, чем на надежную защиту. Кредиты республики, вупи-упи и пикгаты. Блять, на свет я вытащил небольшую шкатулку, внутри которой хранились самые ценные вещи Ричардса. Если его действительно звали именно так. Во-первых, тут были фотографии. Несколько мужчин в одинаковой спортивной одежде. Девушка, целующая Ричардса в щеку. Маленькая девочка с голубыми волосами, что обнимала его за ногу. Небольшой КПК. Простейший передатчик, хотя это больше было похож на аварийный маяк, которыми снабжают капсулы. И значок Следственного управления Галактической Республики Корпуса Юстиции. Пиздец у них название. Хотя, мне ли говорить, у суперземли каждое наименование передавало все силы и пафос, с которыми демократия может надавать по яйцам. Покрутив значок, я нашел там идентификационный номер и лычки, показывающие, что наш профессор был в неплохом звании. Капитан Субркю. А больше ничего. Ни имени, ни откуда он. Вертя в руках значок, возвращаюсь в спальню, где Талия уже успела привести себя в порядок и умыться. Девушка накрыла тело капитана простыней, скрывая его побелевшее и измученное лицо. «Вот, держи». Не так уж и плох был мистер Ричардс. Взяв в руки значок корпуса, преподавательница вновь чуть не зашлась слезами. Прижав его к груди, она бормотала себе под нос о том, как могла так ошибиться.